Но самое замечательное, что, как можно было все-таки понять по их словам, Аль-Кудс и священная гробница находились на расстоянии всего лишь 20 лиг. Сэр Герт, на которого граф Танкрет обратил свой благосклонный взгляд, слышал, как граф взорвался от ярости, узнав от сэра Гастона из Биарна, что сарацины сожгли буквально все дерево, которое можно было использовать для сооружения осадных машин. Именно поэтому, как объяснил инженер, столько мечетей и общественных зданий Ранлы погибло в огне. Среди англичан было много бывших моряков, покинувших свои корабли. Они радовались заверениям маронитов, что святой Георгий, покровитель Англии, захоронен под полом главной мечети Рамлы. Это доброе предзнаменование. И, похваляясь, как это всегда делают моряки, они дали клятву отыскать подходящее дерево, чтобы соорудить осадные машины. Сам Герт, который спал, завернувшись в одеяло, на груди фуража у палатки графа Данкреда, перевернулся и проснулся, продолжая сжимать рукой свой топор. Кто-то трогал его за плечо. Было еще темно, однако Герт сразу же узнал глухой голос. Над ним склонился сэр Гастон из Биарна. Его грубое лицо едва освещал отблеск затухавших лагерных костров. «Пошли, но тихо», — прошептал он. «Граф не хочет поднимать шум на всю армию». Саксонский рыцарь осторожно последовал за инженером, прокрадываясь между людей, спящих мертвым сном. Он догадывался, что ему предстоит путь в Яффу, где, как сообщал другой гонец, сэр Эдмунд и остатки его отряда скрывались в руинах некогда крупного, но давно уже покинутого порта. И оказался неправ. За шатром Танкреда собралось около сотни рыцарей. Они приглушенно бронились при малейшем шорохе и придерживали головы своих коней, чтобы те не заржали. Едва Гастон с новым рыцарем подошли к ним, ведя за собой лошадей, прозвучал негромкий приказ. Все моментально вскочили в седла. Двигаясь медленным шагом в колонне по два всадника, отряд направился выполнять свою загадочную миссию. Во главе отряда ехали граф Танкрет и дородный епископ из Ариано. В полной тишине они выбрались из лагеря и спустились в тесную долину, над которой виднелась лишь узкая полоса еще покрытого звездами неба. Выбравшись из теснины, двинулись вдоль подножия холмов, поросших знаменитыми ливанскими кедрами. «Друг, куда же мы едем?» — обратился Герт к ближайшей, завернутой в плащ фигуре. Услышав ответ, он вздрогнул, подавив тревожный возглас. «Вифлеем. Граф Танкрет не хочет рисковать тем, чтобы неверные сожгли место, где родился наш Спаситель, как сожгли главный храм Рамлы. Кроме того, — добавил всадник, — там мы найдем бревна и доски, которые нам так необходимы». Вифлеем. Название гулко стучало в ушах у Герта. С самых детских лет имя этого города было связано со всем святым. Подумать только. Каждый шаг лошади приближал его к месту рождения Господа Иисуса Христа. На небе бледнели звезды. Небольшая колонна франков, соблюдая тишину, оставляла за собой одно селение за другим. Перепуганные лица мелькали в окнах, на крышах домов, но никто не собирался вступать в битву. Только собаки лаяли, да шакалы отзывались им со склонов холмов. Наконец впереди замаячили смутные очертания большого селения, раскинувшегося на небольшой равнине. Герд подумал, что если не считать большого здания с белым куполом в центре, это место ничем не отличается от сотен других, которые встречались иерусалимцам к югу от Сидона. Вифлеем, Вифлеем. Самые набожные среди рыцарей многократно осеняли себя крестным знамением и склоняли увенчанные шлемами головы в произносимой шепотом молитве. С опущенными копьями крестоносцы вступили в селение на рассвете. Не встретив сопротивления, они радостно прошествовали по улицам, глубоко вдыхая их священный воздух, а затем преклонили колени перед базиликой Девы Марии, чтобы произнести благодарственные молитвы. Несколько испуганных монахов, по большей части сирийцев, осмелились выйти из укрытий, чтобы приветствовать высоких всадников в белых мантиях. Вскоре они вновь разбежались по своим полуразрушенным часовенкам, чтобы возносить гимны благодарения. Хотя окружающая местность могла в любой момент наполниться тучами турок и сарацин, Танкрет и сопровождающие его воины уделили время местным жителям, чтобы принять у них плоды, медовые ковришки и мясо. Плача от радости, жители прижимались к стременам рыцарских коней. Отовсюду слышалось пение, радостные голоса, поющих смолкли только после восхода солнца, когда рус и молодой племянник Робера Гюскара приказал своим спутникам спешиться. Крестоносцы обменивались взглядами. Что происходит? Танкрет, захватив это святое место, кажется, не собирался покидать его. Остановка все же была временной. Желтое знамя Танкреда двинулось дальше в южном направлении. Однако перед тем, как он потребовал, чтобы ему показали дорогу, ведущую в Аль-Куц, святой Иерусалим, Танкрет оставил в деревне сильный отряд для охраны базилики. Укоротившаяся колонна выехала рысью, пока дневная жара еще не набрала силу. Проводник Танкреда вел людей, облаченных в длинные серо-коричневые кольчуги, сперва по высохшему оврагу, а потом вверх по невысоким холмам, на склонах которых боролись за существование пыльные оливковые рощицы. Перед самым гребнем очень крутого холма проводник-самаритянин воздел к небу свои смуглые руки, призывая к остановке. Высокорослые рыцари, за плечами которых развивались темные накидки, медленно достигли вершины и остановились, затаив дыхание. Танкрет и его люди долго сидели, окаменев, в своих седлах в полном молчании. Лишь вымпелы, развивающиеся на их копьях, хлопали на ветру. Там, на противоположной стороне глубокой лощины, едва различимые, маячили ряды красновато-бурых стен, так поразительно сливающихся с окружающей местностью, что они казались ее составной частью. Внизу, на дне долины, крестоносцы могли заметить квадратное белое здание и белые же сооружения меньших размеров, увенчанное небольшим изящным куполом. Вокруг росло множество деревьев, а дальше зеленели поля. Это, объяснили сирийцы тихими и благочестивыми голосами, Гефсиманский сад и храм Марии Благословенной. Менее благочестивые из крестоносцев не тратили много времени на созерцание этого святого места. Их внимание было привлечено видом стен, возвышавшихся не далее, чем в полумиле от них. Одни из ворот, различимые на этом расстоянии, казалось, были закрыты. На бесплодных и скалистых склонах, поднимающихся к городу на вершине, виднелись развалины дворцов, храмов и многочисленных домов. Темные фигурки людей и животных двигались между ними. «Вот там, милорды!» — вскричал Танкрет срывающимся голосом. «Находится наша цель! Мы пришли издалека, но мы ее достигли!» Он сошел с коня, воткнул в землю свой меч с рукояткой в форме креста и стал на колени, шепча молитвы. Его примеру с готовностью последовал Герт и все остальные. Лошади, казалось, смотрели с любопытством, как их хозяева склоняли свои кто рыжие, кто золотистые головы к сложенным на груди рукам и читали полузабытые молитвы. Герт бормотал «Отче наш» почти единственную молитву, которую он знал, не сводя глаз с Иерусалима, лежавшего вдали под чистым лазурным небом. Он был невероятно взволнован. Как же много тяжких лиг прошел он, и эти преклонившие рядом с ним колени люди, претерпевшие холод и жару, жажду и голод в поисках вечного спасения, и вот теперь, казалось, оно было досягаемо, вот оно рядом, протяни руку, и получишь его. Если бы сэр Эдмунд де Монтгомери мог сейчас быть рядом с ним, счастье Герта Ордуэя было бы поистине полным. Но граф Арендельский находился, вероятно, лигах в 20 к западу отсюда. Там, где, как сообщали, он удерживал с остатками отряда покинутый порт, называемый Яффой.